Глава 24. Воскресенье. Тристан сверлил взглядом телефон. Экран покрывала паутина трещин, но денег на ремонт не было, не говоря уже о том, чтобы купить новый. Как только он найдет подходящую работу, тут же обзаведется приличным телефоном, даже если придется потратить все до последней заработанной кроны. Но в сложившихся обстоятельствах он не мог устроиться куда-нибудь на полный рабочий день. Трудно было даже справляться с теми несколькими сменами в пиццерии, которые ему удалось заполучить. Он был связан иными обязанностями с очень неустойчивым графиком. Он должен был присматривать за матерью. Тристан старался не думать о том, насколько это несправедливо. Что толку? Хотя порой поддавался слабости. Большинство его сверстников жили настолько беззаботно, что сравнение причиняло настоящую боль. Родители опекали их, а не наоборот. На экране под сетью трещин и царапин не было ничего интересного, только уведомления о лайках и комментариях к его последним постам. Ни одного сообщения от Розы, как он и ожидал. Как всегда. Она шла своей дорогой и не терпела контроля. В каком-то смысле Роза была так же неуправляема, как зависимость мамы. «Выпей это». Тристан протянул матери стакан смузи. Он перемешал в блендере скир с замороженными ягодами, которые продавались со скидкой. «Тебе станет легче». «Спасибо». Мать села, взяла напиток и попробовала. Потом поставила стакан на кофейный столик и снова легла на диван, закутавшись в одеяло. Стакан будет стоять на том же месте до самого вечера, пока Тристан не заберет его, чтобы помыть. «А что насчет...» «Я не смог найти обезболивающих». Тристан лгал. Он точно знал, где спрятал таблетки. Предполагалось, что они не вызывают зависимости. Но если мать и правда собиралась оставаться в завязке, он не будет рисковать. Ей уже не раз случалось ослабить бдительность и сбиться с намеченного курса. И сигарет тоже. Мать посмотрела на него. Ее лицо было красным, а глаза лихорадочно блестели, словно от жара. «Ты не мог бы сходить до газетного киоска?» «Поблизости уже давно нет газетных киосков, ты забыла? Только супермаркет, и сигареты там не продают». «Тоже ложь, но это лучше правды». Они не могли позволить себе курение, ни она, ни он. «Ты собираешься куда-нибудь вечером?» Вопрос должен был прозвучать невинно, но Тристан хорошо понимал подтекст. Она рассчитывала спровадить его из дома и раздобыть дозу. Такое уже было на днях. Придя домой, она настолько плохо соображала, что даже не догадалась сделать заначку. Он смыл оставшиеся таблетки в унитаз, когда она отключилась. «Нет, останусь дома. Можем вместе посмотреть что-нибудь на Нетфликсе». «А, ладно». Она постаралась скрыть разочарование. «А у нас нет валюма. Он поможет мне уснуть. Нужно отдохнуть». «Нет, совсем ничего». «Флунитразепам?» Тристан покачал головой. «Имован?» «Нет, ничего нет. Даже ибупрофена. Я же говорил». «А...» Тристан отвернулся. «Если он позволит себе пожалеть ее, то смягчится и принесет снотворное. Сделает вид, что упаковка завалилась за буфет. Выпей смузи, тебе станет лучше, и тогда сможешь уснуть». Мать кивнула, но даже не взглянула в сторону стакана. Вместо этого натянула одеяло до самого подбородка. В квартире было тепло, даже жарко по его ощущениям, но она была настолько худой, что постоянно мерзла. Чтобы выйти на улицу, ей приходилось закутываться с головы до ног, иначе ее пальцы, а порой и лицо буквально синели, даже посреди лета. «Я немного посижу в интернете, ты будешь в порядке?» «Конечно». В ее голосе не было уверенности. «Ты не мог бы включить телевизор? Что угодно». Он выполнил ее просьбу. Выбор был между государственным каналом и Нетфликсом, но английский матери был так плох, что без него она могла смотреть передачи и фильмы только с субтитрами. По национальному телевидению транслировали какие-то спортивные соревнования. То, что надо. Если повезет, она уснет от скуки. Он положил пульт на столик рядом со стаканом. Хотя знал, что она к нему так и не прикоснется, так же, как к напитку. Тристан ушел к себе и рухнул на кровать. Давно было пора сменить постельное белье, но накануне, устраивая стирку, он отдал предпочтение вещам матери. Она испачкала их кашля кровью. Он достал старенький ноутбук, который ему отдал друг, получив новый в подарок по случаю конфирмации. Его одолевала мучительная неловкость, когда он принимал в дар этот раздолбанный ноут, но страстное желание иметь хоть какой-то компьютер оказалось сильнее. И все же вскользь поинтересоваться, что приятель будет делать со старым ноутбуком, оказалось самым трудным вопросом в его жизни. а за прошедшие годы ему приходилось говорить немало жалких и унизительных слов. Он открыл ноутбук очень аккуратно, чтобы не доломать расшатанные крепления. Тристан не представлял, что станет делать, если техника окончательно выйдет из строя. Ждать этого оставалось недолго. И так приходилось работать от сети, потому что батарея уже приказала долго жить. Со следующей поломкой будет не так просто сладить. Учитывая, что он не мог позволить себе замену экрана телефона, едва ли можно надеяться, что он наскребет денег на новый ноутбук. Ему даже приходилось пользоваться чужим Wi-Fi, потому что подключить свой интернет им с матерью было не по карману. Он договорился с соседом, что будет мыть лестницу вместо него в обмен на пароль от сети. Сделка была очень выгодна для хозяина безлимитного интернета. Тристан тоже не остался в накладе. Никто толком не следил за дежурствами по местам общего пользования. Всей этой мороки можно было бы избежать, но они жили на мамино пособие, которого не хватало на подобные излишества. Даже с учетом его подработки в пиццерии. Квартплата, еда, электричество, отопление, одежда, телефон, автобус, врачи и всякие мелкие издержки. В хорошие времена хватало на учебники для него и сигареты для нее, но такое случалось редко. Если он высчитывал все до кроны, они могли пережить февраль, но месяцы длиной в 31 день давались тяжелее, хотя они каким-то чудом умудрялись держаться. Пока его мать не срывалась. Тогда все летело к черту. Их скудные средства уходили на то, чтобы удовлетворить ее потребность в наркотиках. Эта зависимость сжирала деньги быстрее, чем обувной магазин запасы шопоголика. Он знал, как мать доставала наркоту, когда их банковский счет был пуст, но старался об этом не думать. Всему есть предел. Ему оставалось только молиться, чтобы эти дни навсегда остались в прошлом. Тристан ждал, пока ноутбук загрузится. Это требовало времени, и его мысли начали блуждать. Он надеялся, что Роза выходила на связь, и проблема крылась в его бесполезном телефоне. Роза была его лучшим другом, потому что понимала его, как никто другой. Все его знакомые проживали жизнь, словно укрывшись мягким одеялом, но только не она. Раз уж на то пошло, ей в жизни повезло еще меньше, чем ему. По крайней мере, мама была с ним, а Роза осталась в этом мире совсем одна. Лучше иметь мать с полным набором недостатков, чем вообще никакой. В один прекрасный день она возьмет себя в руки. Ей нужно продержаться 6 месяцев в завязке, тогда она сможет пройти лечение от гепатита С. И она знала, что другого шанса не будет. Она должна собраться ради них обоих. Прежде она уже доказала, что ей это по силам. Если бы только ее приятели-наркоманы оставили ее в покое, не говоря уже о тех, кто наживался на ее зависимости. Тристан ненавидел их. Больше, чем мог выразить словами. Иногда казалось, что эта всепоглощающая ненависть сожжет его изнутри. Все прочее меркло на ее фоне, и жестокий приступ ярости с сокрушительными ударами будто раскалывал его череп, стремясь вырваться наружу. Роза помогла ему справиться с этим. И со многим другим тоже. Пусть он и был старше, но уступал ей в зрелости и уравновешенности. Кроме того, она была очень умна и отлично училась. Она придала ему сил учиться дальше и помогала, когда он не мог разобраться с домашними заданиями. Благодаря ей он смог справиться с экзаменами в конце семестра. Чтобы взять под контроль приступы гнева, Роза посоветовала ему концентрироваться на дыхании и находить утешение в мысли о том, что зло рано или поздно получит по заслугам. Таков закон жизни. Нужно просто набраться терпения и подождать. Конечно, был и другой вариант – слегка ускорить события. Или не слегка. Выбор оставался за ним. Не делать ничего или сделать что-нибудь. Роза предпочла действовать. Она обивала пороги, тщетно пытаясь заставить власти снова открыть дело ее матери. Затем она все взяла в свои руки. Ее надежды на торжество справедливости вдребезги разбились о кирпичную стену. И тогда Роза раз и навсегда отвернулась от мира взрослых. Ее глаза горели, когда она рассказывала о своем плане. Хотя казалось, что она абсолютно не могла сфокусироваться на чем бы то ни было, пока говорила. Взгляд метался вверх и вниз, влево и вправо, ни на секунду не останавливаясь, словно девочка наблюдала за летящей мухой. Наверное, потому ему было так сложно обсуждать с ней это. Когда в дело оказался замешан ее отец, логика совершенно потерялась, и все стало еще хуже. Притворяясь, что слушает, он менял тему разговора при каждом удобном случае. И только так мог сохранять уверенность в том, что она знает, о чем говорит. Ему этого было достаточно. Друзья должны оставаться рядом до конца. Этому его тоже научила Роза. Из динамиков донесся дурацкий звон колокольчиков, оповещавший об окончании загрузки. Тристан сразу проверил сообщение, но от Розы новостей не было. Он бездумно смотрел на экран, не в силах избавиться от чувства, что что-то не так. Она вела себя как обычно, когда прощалась с ним в пятницу вечером и обещала оставаться на связи. Они планировали увидеться на выходных, но вот уже воскресенье, а от нее ни слуху, ни духу. Исчезать время от времени вполне в ее привычках, но нарушать обещания — это совсем на нее не похоже. Чтобы отвлечься, Тристан проверил свои странички в соцсетях. Это был его способ быть в курсе событий жизни немногих оставшихся друзей, Исландии и всего мира. Стоило ли утруждаться и просматривать бесконечные новостные ленты лишь ради того, чтобы узнать о политиках, которые не держат слова? Об извержениях вулкана, которые не произошли? О похождениях туристов? О том, какие интерьерные цвета сейчас в моде? О новом скандале Трампа? Его ник отметили в обсуждении, под которым было много комментариев его друзей. Он развернул ветку и отыскал корневое сообщение. Сердце пропустило удар. Рука захлопнула крышку ноутбука. Тристан подождал, пока дыхание восстановится, и только потом вернулся к посту. В ушах звучал глубокий с хрипотцой голос Розы. «Просто дыши. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Остальное не имеет значения». Она ошибалась. Помимо дыхания, еще очень много имело значение. Например, тот факт, что она была мертва, если верить новостям. Это имело значение для него и для нее. А вот дыхание для нее уже не было важно. Тристан нажал на ссылку с именем Розы. Он проигнорировал вопрос о том, кто его прислал. «Тристан, это не твоя странная подружка умерла? Это та самая Роза?» Последующие комментарии он тоже не стал читать. Там могло быть все что угодно, от слов сочувствия до шуток по поводу ее смерти. Он был не готов к этому. Новостные сайты подтверждали то, что он узнал из поста. Обнаружено тело Розы, и полиция считает, что она стала жертвой убийства. Вряд ли это окажется другая 16-летняя девочка по имени Роза Трастердоттер. Он отправил ей сообщение, несмотря на их молчаливую договоренность, что именно она первой выходит на связь. Из любого правила бывают исключения, и сейчас как раз такой случай. Он по очереди смотрел то на экран компьютера, то на телефон, вопреки здравому смыслу на что-то надеясь. Тишина. Его тяжелое дыхание стало прерывистым. Грудная клетка ходила ходуном, словно он только что поднялся из глубины, но воздуха все равно не хватало. Каждый предмет в комнате виделся с раздражающей четкостью, и он закрыл глаза, чтобы эта безликая, отвратительная, пустая картинка исчезла. Письменный стол из благотворительного магазина «Добрый пастырь». Поверхность испещрена маркерными каракулями, оставленными бывшим хозяином в приступе безумия. Единственный ящик не открывается. С потолка свисает желтая лампочка. Постер Кубка мира. Подарок матери, которого он повесил на стену, чтобы порадовать ее, хотя никогда не интересовался футболом, тем более национальной сборной. Она с таким напряжением ждала его реакции, что ему оставалось только одно — изобразить благодарность. Он должен выбраться отсюда. Подальше от компьютера и новостей, которые расшатали фундамент его хрупкого счастья. Он отпихнул ноутбук, не заботясь о том, что любое воздействие могло стать фатальным для этой рухляди. Он поднялся с кровати и застыл на месте, пока не убедился, что колени не подогнутся, и лишь после этого направился к двери. Шаг за шагом. Вдох-выдох. Так он сможет добраться до гостиной и до мамы. Она нуждалась в нем каждый день. Всегда. Но сейчас роли поменялись. Она нужна ему. Больше никого не осталось. Он взялся за ручку двери и почувствовал, как по щекам текут слезы. На губах появился привкус соли. Тристан открыл дверь в коридор и позвал. «Мама?»